В первой квартирке было всего 9 квадратных метров, и это напоминало больше не квартиру, а автомобильный трейлер. Крошечная прихожая, где сразу за перегородкой находились унитаз и раковина. Ни Ирен, ни клиентка понятия не имели, как можно пользоваться туалетом, не обдирая каждый раз коленки. Там же, в прихожей, начиналось нечто, что было обозначено как кухня. Один кухонный шкаф, на котором стояла микроволновка, в нем же находился холодильник. И рядом на столике стояла электрическая плита на одну конфорку, работающая от розетки. Обеденный стол был складной. На стене висели 2 сложенных стула, которые можно было разложить в случае необходимости. Над микроволновкой была полка, на которой стояли кастрюля, пакет с макаронами и бутылка оливкового масла. Полутораспальная кровать занимала все пространство. Потолок в комнате был скошенный, и граница между стеной и потолком была неочевидна. Но посреди этого скоса находилось мансардное окно, в которое попадал дневной свет. «Ну что ж, маленькое, уютное, есть все, что нужно для жизни», — начала Ирен, прекрасно понимая, как лживо звучат ее слова. Квартира была совершенно неудобной и могла понравиться только в том случае, если у человека совсем нет денег. Хотя даже в этом случае стоило бы попробовать получить ипотеку и подобрать что-то получше. «Отличная квартира! Мне подходит! Мансардное окно открывается, и там есть выход на крышу?» «Не знаю, не уверена». «Давайте посмотрим». Клиентка с неожиданной прытью забралась на кровать, повернула ручку окна, толкнула его, а затем подтянулась на руках и выглянула на улицу. Ирен смотрела на нее в изумлении и восхищении одновременно. «Когда я последний раз подтягивалась? Интересно, я вообще смогу подтянуться хоть раз?» «Да, здесь есть выход на крышу. Прекрасно!» Следующие 2 квартиры были примерно такими же — 11 и 12 метров. Такая же крохотная комната, которая чудом вместила и кухню, и туалет, такие же скошенные потолки с мансардными окнами и точно такой же выход на крышу. Вдруг Ирен пришла в голову мысль. «А зачем человеку нужны 3 крошечные квартиры на мансардном этаже с выходом на крышу? Притом выход на крышу был критически важен. Или нет?» «Мадам, есть такая же квартира в соседнем доме. Она стоит столько же, там на 2 квадратных метра больше. Она на 2-м этаже, и там нормальное окно с видом на улицу». «Нет, эти отлично подойдут». «Так, интересная мадам. Ей непременно нужен выход на крышу. Что она собирается там делать? Укрывать беглых преступников? Сдавать эту площадь нелегалам? Варить наркотики?» У Ирен разыгралась фантазия. Пожалуй, любой из этих вариантов прекрасно бы подошел. Затем они отправились смотреть дом для самой мадам. Для себя она выбрала дом в современном стиле, с окнами в пол, стальными лестничными конструкциями и угловатыми формами. Серые стены и отсутствие штор дополняли стиль, который сама Ирен не очень любила. Но дом клиентке не понравился совсем. Ни вид, ни подъездная дорога, ни шум, доносящийся от дороги. «Есть еще несколько домов в похожем стиле, тоже в этом районе. У меня есть ключи, и мы можем посмотреть их прямо сейчас, если вы хотите». «Нет, лучше пришлите мне эти варианты на почту, а пока мы начнем оформлять эти квартиры». Ей вообще не нужен дом. Ей нужны только эти маленькие клетки. Комиссия крошечная, а возни полно. Продавая квартиры или виллы, комиссию почти всегда приходится делить с другими риэлторами, поскольку, чтобы найти подходящий объект, приходится обращаться не только к самим владельцам, но и к риэлторам, которые их представляют. Если есть клиент, готовый совершить сделку, нужно любой ценой это довести до конца. Так есть шанс хоть что-то заработать. Идеально, если у Ирен есть дом на продажу, где она контактирует напрямую с владельцем. В этом случае вся комиссия будет принадлежать ей. Но если нет, то комиссию приходится делить. И часто между тремя или даже четырьмя коллегами. С продажи каждой такой квартирки она получит примерно по 140-200 евро. Не густо. Ирен осторожно поинтересовалась. «Если на рынке появятся еще такие же квартиры, вам скидывать варианты? Или трех достаточно?» «Скидывайте!» Ну вот что и требовалось доказать. Дом ей вообще не нужен. Ей зачем-то нужны такие клеточки. Ладно, у клиентов свои причуды. Глава 30. У Натали был перерыв. Она налила себе чай, отрезала кусок торта и села в самый дальний угол кухни. Ей не помешают хотя бы 20 минут передышки. Сегодня два сотрудника не вышли на работу. Один сказался больным, а другой просто не вышел. Поэтому работы у Натали прибавилось. В такие клиники, как эта, очень сложно найти персонал, который смог бы работать здесь долго. Работать с людьми с нейропатологиями может не каждый. В фильмах это всегда слишком романтизируют. Даже главные герои зачастую имеют диагноз, который кажется зрителям лишь приятной изюминкой